Глава вторая. Когда Арнстайн вышел, Келвин Джонсон позволил себе легкую улыбку. «Я же говорил, это может показаться тебе странным». «Да», — согласился Майрон. «Ты покончил со своим шоколадным завтраком?» Майрон отставил банку. «Да». «Тогда пошли. Подготовим тебя к блестящему дебюту». Келвин Джонсон двигался быстро и легко. Это был чернокожий парень 6 футов и 8 дюймов роста, худой, но не тощий, хорошего телосложения. Светло-коричневый костюм от Brooks Brothers безупречно сидел на его фигуре. Он носил стильный галстук и идеально начищенные туфли. Его туго стянутые волосы редели, обрамляя высокий лоб. Когда Майрон поступил в колледж Дьюка, Келвин уже заканчивал университет Северной Каролины. Значит, ему лет 35, хотя выглядел он старше. Профессиональная карьера в баскетболе длилась 11 сезонов. 3 года назад, когда Келвин ушел из спорта, никто не сомневался, что он пойдет выше. Начал с помощника тренера, перешел в отдел кадров и недавно был назначен вице-президентом и главным менеджером «Драконов Нью-Джерси». Правда, это были лишь титулы. Делами заправлял бокс, менеджеры, вице-президенты, тренеры, инструкторы — все исполняли его волю. «Надеюсь, ты не слишком расстроишься», — заметил Келвин. «С чего бы мне расстраиваться?» Джонсон пожал плечами. «Я видел тебя в игре», — буркнул он. «И что?» «Ты был самый амбициозный сукин сын из всех, кого я знал. Мог запрыгнуть любому на спину, только бы добраться до кольца. А теперь придется протирать штаны на скамейке запасных. Это совсем другое дело, правда?» «Я справлюсь», — заявил Майрон. «Да, за эти годы все уже перегорело». Келвин покачал головой. «Вряд ли. Нет? Может, тебе и кажется, что все перегорело. Наверное, ты даже думаешь, что баскетбол уже не занимает никакого места в твоей жизни». «Ну, так оно и есть». Джонсон остановился, улыбнулся и развел руками. «Ну да, конечно. Посмотрите на него. Прям плакат из серии «Жизнь после спорта». Образец для коллег. Карьера полетела к черту, но он принял вызов». Поступил в университет и не куда-нибудь, а в Гарвардскую юридическую школу. Даже начал свое дело, перспективное агентство для спортсменов. Ты еще встречаешься с той писательницей? Он имел в виду Джессику. Их отношения всегда были очень зыбкими, но Майрон ответил «да». «Итак, у тебя есть образование, работа и классная девчонка. С виду ты абсолютно счастлив и доволен. Изнутри тоже». Келвин снова потряс головой. «Не похоже». «Еще один доктор Фрейд. Слушай, я не просил включать меня в команду». «Да, но ты не особенно сопротивлялся, только цену набивал». «Я агент. Набивать цену — моя работа». Джонсон вздохнул и посмотрел на Майрона. «Ты действительно считаешь, что должен играть в команде, чтобы найти Грега?» «Так считает бокс». «Он великий человек», — согласился Келвин. «Но у него могут быть свои соображения. Например...» Джонсон не ответил, он просто двинулся дальше. Они подошли к лифту, Келвин нажал кнопку, и дверь открылась. Они шагнули в кабинку и стали спускаться. «Посмотри мне в глаза», — произнес Келвин. «Посмотри в глаза и скажи, что ты никогда не мечтал вернуться в спорт». «Мало ли о чем я мечтал», — возразил Майрон. «Да, но ты не ограничился одними мыслями, верно? Скажи мне, что ты не размышлял о том, как бы устроить это возвращение». «Скажи мне, что даже теперь, глядя на матч по телевизору, ты не чертыхаешься и не проклинаешь все на свете. Что каждый раз, когда видишь Грега, тебя не охватывает жажда славы и успеха. Что ты не твердишь себе, как ненормальный, я был лучше его, я был лучше его. Ведь это чистая правда. Грег — отличный игрок, он входит в первую десятку лиги. Но ты был лучше, Майрон, и мы оба это знаем». «Да, но это было давно», — заметил Майрон. Келвин улыбнулся. «Ты прав. К чему ты клонишь?» «Пойми, тебя взяли, чтобы найти Грега. Как только он появится, ты уйдешь, и тогда все закончится. Бокс скажет, что дал тебе шанс, но ты не справился, а он останется с хорошей репутацией и хорошей прессой». «Хорошая пресса», — повторил Майрон, вспомнив о пресс-конференции. «Это один из мотивов Арнстайна». Келвин пожал плечами. «Неважно. Важно, чтобы ты осознал, у тебя нет ни одного шанса. Ты будешь играть во втором составе, когда счет почти не имеет значения. Но даже если у тебя получится, если ты блеснешь, мы оба знаем, что это лишь второй состав. Но у тебя не получится. Ведь ты азартный, сукин сын, и любишь играть только за очки, чтобы получать удовлетворение от матча, а иначе тебе не интересно. Ясно, — усмехнулся Майрон. — Надеюсь, что ясно, друг мой. Келвин смотрел на светящиеся шашечки с номерами этажей. Электронные цифры мерцали у него в глазах. Мечты никогда не умирают. Тебе кажется, они умерли. Однако на самом деле они просто засыпают, как старый большой медведь. А когда спячка длится слишком долго, они вылезают из берлоги и ревут на весь лес, голодные и злые. «Жаль, ты не пишешь песен в стиле кантри», — заметил Майрон. Келвин покачал головой. «Я просто даю хороший совет своему другу». «Весьма признателен. А теперь не хочешь сказать мне, что тебе известно о пропаже Грега?» Лифт остановился, и двери открылись. Келвин вышел первым. «Почти ничего», — ответил он. «Мы играли против шестерок в Филадельфии. После матча Грег сел с командой в автобус. Мы приехали, и он вышел вместе с остальными. Его видели в последний раз, когда он садился в свою машину. Вот и все». «Как он выглядел в тот вечер?» «Нормально. Хорошо играл против филадельфийцев. Набрал 27 очков. А настроение?» Келвин задумался. «Ничего необычного. В его жизни происходило что-нибудь новое?» «Новое? Ну, какие-нибудь перемены. Разве что развод. Это был кошмар. Не думал, что Эмили способна на такое». Он снова остановился и улыбнулся Майрону, улыбка чеширского кота. Майрон тоже остановился, но улыбаться не стал. «Хочешь что-нибудь сказать, кирпич?» «Правда, что ты встречался с Эмили?» 100 лет назад. Ну, школьный роман, я слышал. Говорю тебе, это происходило 100 лет назад. Ну да, буркнул Келвин и зашагал дальше. С женщинами тебе тоже везло больше, чем Грегу. Майрон пропустил его слова мимо ушей. Бокс знал о моем прошлом с Эмили? Он много чего знает. Вот почему он выбрал меня, сказал Майрон. Да, хотя толку от этого немного. Как так? Грег ненавидит Эмили. Он никогда не доверял ей. А с тех пор, как началась эта судебная баталия, Грег вообще сильно изменился. То есть? Ну, прежде всего, он подписал контракт с командой Форте. Майрон удивился. Грег рекламирует кроссовки? Пока это секрет, предупредил Келвин. А сделки объявят в конце месяца, перед началом сезона. Майрон присвистнул. Представляю, сколько ему заплатили. Да уж, немало. 10 миллионов за год. — Вполне разумно, — заметил Болитер. — Популярный игрок, который 10 лет не снимался в рекламе, — верный ход. Форте давно дружит с легкой атлетикой и теннисом, но в баскетбольном мире ее почти не знают. Грег выведет Форте в лидеры. — Так оно и будет, — согласился Келвин. — Ты не в курсе, почему он передумал? Джонсон пожал плечами. Может, Грег понял, что время идет, и пора подзаработать. На него повлиял развод, или кто-нибудь стукнул его по башке, и он научился трезво смотреть на вещи. Где Грег живет после развода? В своем доме в Риджвуде. Это округ Берген. Майрон хорошо знал это место. Он спросил адрес, Келвин сообщил. А Эмили, произнес Майрон, где она теперь? Переехала с детьми к матери. Кажется, они во Франклин-Лейкс или где-то рядом. Вы наводили какие-нибудь справки? Проверяли дом Грега, его кредитную карточку, банковские счета. Келвин покачал головой. Бокс не хочет выносить ссор из избы. Вот почему мы обратились к тебе. Я пару раз проезжал мимо дома Грега, звонил ему в дверь. Гараж пустой, машины нет. Свет не горит. Но в дом никто не заходил? Нет. Значит, он мог просто поскользнуться в ванной комнате и разбить голову. Джонсон покосился на Болитера. Я же сказал, свет не горит. По-твоему, он мылся в темноте? И то верно, хмыкнул Майрон. Великий сыщик. Ну, просто я медленно соображаю. Они приблизились к помещению для спортсменов. Подожди здесь, попросил Келвин. Майрон достал свой мобильник. Не возражаешь, если я позвоню? Валяй. Джонсон исчез за дверью. Майрон включил трубку и набрал номер. Джессика ответила после второго звонка. Алло? Я хочу отменить сегодняшний ужин, сообщил Майрон. «Надеюсь, у тебя веская причина», — промолвила Джессика. «Да, я буду играть в профессиональный баскетбол за драконов Нью-Джерси». «Очень мило. Желаю приятной игры». «Нет, я серьезно. Я играю за драконов. Хотя играю — не то слово. Скорее собираю синяки и шишки». «Ты не шутишь?» Это долгая история, но, в общем, да, я теперь профессиональный баскетболист. Молчание. Никогда не встречалась с баскетболистами, произнесла Джессика. Чувствую себя как Мадонна. Как девственница, вставил Майрон. Примечание. Песня в исполнении Мадонны. Конец примечания. Ух ты, вспомнил. А что такого? Я ведь парень из 80-х. Итак, мистер 80-е, может, вы все-таки объясните мне, что происходит? Не сейчас. Сегодня вечером после игры. Я оставлю тебе билет в окошке. Келвин высунул голову из двери. У тебя сколько в талии? 34? 36 или 37. Келвин кивнул и исчез. Майрон снова набрал номер и позвонил по защищенной линии Уиндзору Хорну Локвуду III, президенту престижной инвестиционной компании Lockhorn Securities со штаб-квартиры на Манхэттене. Тот ответил после третьего звонка. «Излагай», — произнес он. Майрон покачал головой. «Излагай?» «Я сказал, излагай, а не повторяй. Есть дело». «Еху!» — Уиндзор испустил свой фирменный филадельфийский вопль. «Я поражен! Восхищен! И пока я окончательно не обмочил штаны, позволь задать тебе маленький вопрос». «Выкладывай». «Речь идет об очередном приступе благотворительности». «Можешь лить дальше», — сказал Майрон. «Ответ — нет». «Как? Разве это не новый крестовый поход храброго Майрона?» «Только не сейчас». «Ну, слава богу». «Тогда что?» «Пропал Грег Даунинг. Мы должны найти его». «И нас ждет достойное вознаграждение?» «Как минимум 75 штук, плюс контракт с новичком из первого круга». Он решил не упоминать о временных переменах в своем служебном положении. «Виват!» — весело воскликнул Уиндзор. «Поведай, друг, что я должен сделать». Майрон продиктовал ему адрес Грега в Риджвуде. «Встретимся там через 2 часа». «Хорошо, я возьму Бэтмобиль», — сострил Уиндзор и повесил трубку. Келвин вернулся. Он протянул Майрону форму драконов пурпурную с синей полосой. «Примерь». Майрон не сразу взял одежду. Он смотрел на нее, чувствуя, как что-то переворачивается у него внутри. Потом тихо спросил: 34-й? «Да», — ответил Келвин, — «твой старый номер в колледже Дьюка, я помню». Молчание. Наконец Келвин буркнул: «Ну давай, примерь ее». В глазах Майрона сверкнули слезы. «Не надо», — пробормотал он. «Уверен, она будет впору».